Глава 4. Через гору и под горой. Десятки тропинок вели в горы, изрезанные множеством расселин. Но тропинки по большей части оказывались ложными или заводили в тупик. В расселинах же гнездилась всякая нечисть и подстерегали страшные опасности. Много дней и много миль пролегло между нашими путешественниками и последним домашним приютом. Они поднимались все выше и выше. Тропа была трудная, опасная, путь окольный, пустынный, бесконечный. Если глянуть назад, внизу расстилалась местность, которую они не так давно покинули. Далеко-далеко на западе, в сиреневой дымке, лежала родная страна Бильбо, мир безопасный и уютный, и в нем его собственная хоббичья норка. Становилось все холоднее, между скал свистел пронзительный ветер. Порой со склонов скатывались камни, вырывавшиеся из растопленного дневным солнцем снега, и проскакивали между путешественниками или пролетали над головой. Ночи были промозглые, неуютные. Путешественники не смели петь и громко разговаривать, так как эхо раскатывалось самым жутким образом, и тишина явно хотела, чтобы ее не нарушало ничто, кроме шума воды, воя ветра и стука камней. «Там внизу разгар лета», — думал Бильбо, — «косят траву, устраивают пикники. Мы еще с гор не начнем спускаться, а там уже пойдет жатва и сбор ягод». Остальным приходили в голову не менее унылые мысли. А между тем с Элрондом они прощались в самом радужном настроении и предвкушали, как перевалят через горы и быстро поскачут дальше. Они даже рассчитывали добраться до потайной двери в одинокой горе той же осенью, в новолуние. «Может быть, как раз поспеем в дурен день», — говорили они. Только Гэндальф качал головой и помалкивал. Гномы уже много лет не ходили этой дорогой. Но Гэндальф бывал тут и знал, что с тех пор, как драконы выжили отсюда людей и гоблины расселились здесь после проигранной гномами битвы при рудниках Мории, зло безнаказанно царит в диком краю, и путников всюду подстерегают опасности. Даже продуманные планы мудрых чародеев вроде Гэндальфа и добрых людей вроде Элронда могут провалиться, когда совершаешь опасное путешествие по дикому краю. Гэндальф был достаточно мудр, чтобы понимать это. Он знал, что в любую минуту может случиться непредвиденное, и не надеялся, что удастся обойтись без страшных происшествий во время перехода через высокие горы с их недоступными пиками и зловещими долинами, где властвует беззаконие. Обойтись и не удалось. Все шло хорошо, пока однажды они не попали в грозу. Да какую! Казалось, гремит гром не грозовой, а пушечный. Всякий знает, как страшно бушуют громы молнии в горах ночью, когда две грозы идут войной друг на друга. Молнии раскалываются, ударяясь об вершины, скалы содрогаются, ужасные раскаты грома сотрясают воздух. Эхо разносится по всем пещерам и углублениям, и тьма наполняется оглушающим грохотом и сверканием. Бильбо никогда ничего подобного не видел и даже вообразить не мог. Они находились высоко в горах, на узкой площадке, на краю головокружительного обрыва, отвесно уходящего вниз. Они устроились на ночлег под нависшей скалой. Бильбо лежал, закутавшись в одеяло, и дрожал всем телом. Выглядывая одним глазком из-под одеяла, он видел при вспышках молнии по другую сторону долины каменных великанов, которые перебрасывались обломками скал, ловили их и снова швыряли во мрак. Обломки сыпались вниз, в гущу деревьев, или с грохотом разлетались вдребезги. Потом поднялся ветер и полил дождь. Ветер хлестал дождем и градом со всех сторон, так что навес перестал быть защитой. Скоро путешественники промокли, пони их стояли, понурив головы, поджав хвосты, некоторые тихонько ржали от страха. Слышно было, как великаны гогочут и перекликаются по всем склонам. «Так не годится», — сказал Торин. «Если даже нас не сдует ветром или не смоет дождем, или не поразит молнией, то любого может схватить великан и поддать ногой, как футбольный мяч. Коли знаете местечко получше, так возьмите и отведите нас туда», — сварливым тоном отозвался Гэндальф, которого тоже не радовало соседство великанов. После некоторых препирательств решили послать Фили и Кили поискать убежище поудобнее. Зрение у них было острое, а поскольку они были моложе других гномов лет так на 50, то им всегда давали такие поручения, когда становилось ясно, что бессмысленно посылать Бильбо. «Когда ищешь, то обязательно находишь», — так сказал младшим гномом Торин. «Спору нет. Если ищешь, то всегда что-нибудь найдешь, но совсем не обязательно то, что искал». Так получилось и на этот раз. Вскоре Фили и Кили ползком явились назад, держась за скалы, чтобы не снесло ветром. «Мы нашли сухую пещеру», — заявили они. «Тут, за углом. Там всем хватит места, для пони тоже». «А вы как следует ее осмотрели?» — спросил волшебник. Он-то знал, что горные пещеры редко пустуют. «Еще бы!» — ответили они, хотя всем было ясно, что осмотреть внимательно у них не хватило времени. Так быстро они вернулись. В том и состоит коварство пещер, что никогда не знаешь, далеко ли пещера простирается, куда она ведет и что подстерегает вас внутри. Сведения, принесенные Фили и Кили, показались вполне удовлетворительными. Ветер по-прежнему завывал, и гром гремел, и им стоило больших трудов добраться вместе с пони до пещеры. Хорошо, что до нее было действительно недалеко. Они скоро уперлись в скалу, выступавшую на тропинку, и, обогнув ее, обнаружили в стене низкий ход. Сквозь отверстие как раз протиснулись расседланные без поклажи пони. Так приятно было слушать, как снаружи беснуются ветер и дождь, и чувствовать себя в безопасности от великанов и их каменных мечей. Но волшебник ни в коем случае не хотел рисковать. Он зажег свой посох, как когда-то, так давно, в столовой у Бильбо, и они обследовали пещеру вдоль и поперек. Пещера была порядочных размеров, но не слишком велика и не очень таинственна. Сухой пол, уютные закоулки. Ойн и Глоин хотели развести на пороге костер, чтобы обсушить вещи, но Гэндальф строго-настрого запретил. Тогда все расстелили мокрую одежду прямо на земле, вытащили сухую из тюков, завернулись в одеяло, достали трубки и принялись пускать колечки. Гэндальф, чтобы доставить друзьям удовольствие, окрашивал колечки в разные цвета и заставлял плясать под сводами. Путешественники болтали, болтали и совсем забыли про грозу. Они обсуждали, что каждый сделает со своей долей золота. Сейчас оно не казалось им недоступным. Потом они один за другим заснули. Как показала эта ночь, они хорошо сделали, взяв в путешествие Бильбо. Он долго не спал, а когда, наконец, заснул, то видел отвратительные сны. Ему снилось, будто трещина в задней стене пещеры растет, раскрывается все шире и шире. Ему стало страшно, но он не мог крикнуть, не мог пошевелиться и просто лежал и смотрел. Потом ему приснилось, будто пол пещеры наклоняется, и сам он падает, катится, неизвестно куда. Он сильно вздрогнул и проснулся, и тут же понял, что то был не совсем сон. Трещина в конце пещеры действительно разошлась и превратилась в широкий проход. В щели мелькнул хвост последнего пони и исчез. И тут Бильбо завопил, да так громко и пронзительно, как умеют вопить только хоббиты, несмотря на свой маленький рост. И тогда в одно мгновение, не успели бы вы проговорить «Ой, стой!», из трещины посыпались гоблины, большие-пребольшие, уродливые-преуродливые, несметные толпы гоблинов. На каждого гнома их пришлось по 6 штук, и даже на Бильбо — 2. Они похватали наших путешественников и протащили через щель так быстро, что вы не успели бы молвить, куда беда. Но Гэндальфа они не успели сгробастать. И причиной тому был вопль Бильбо. Волшебник проснулся в мгновенье ока, как будто и не спал, и когда гоблины подступили к нему, в пещере сверкнул ослепительный свет, запахло порохом, и несколько гоблинов убило на месте. Щель со стуком сомкнулась, и Бильбо и гномы очутились по другую ее сторону. Куда же девался Гэндальф? Этого не знали ни они, ни гоблины. Да гоблины и не стали этого выяснять. Они продолжали тащить Бильбо и гномов. Вокруг стояла темень сплошная, непроницаемая. В такой тьме умеют видеть только гоблины, привыкшие жить в глубине гор. Проходы шли во всех направлениях, пересекаясь, перепутываясь. Но гоблины знали нужную дорогу так же хорошо, как вы знаете дорожку к ближайшей почте. Тропа все спускалась и спускалась, и внизу была невыносимая духота. Гоблины вели себя грубейшим образом, безжалостно щипали пленников и хохотали ужасным деревянным смехом. Наконец впереди замерцал красный свет, и гоблины запели, затянули хриплыми голосами жуткую песню, пришлепывая в такт плоскими ступнями по камням и потряхивая своих пленников. «Хлоп! Стоп! Вот тебе в лоб! Глядь, хвать, как тебя звать! Живут гоблины тут! Эй, смелей сюда! Стук, звон, топот и стон! Раз, два, молоток, три-четыре, свисток! Вперед, подземный ход! Эй, шевелись побыстрей! Треск, свист, кнут, хлыст! Бей и стучи, рычи и мычи! Врешь, врешь, от нас не уйдешь! Гоблины пьют, хохочут, поют! А ну-ка вперед, подземный ход! Живей, живей, живей!» Звучало это устрашающе. Стены содрогались от хлоп-стоп и треск-свист, и от безобразного смеха. Смысл песни был достаточно ясен. Гоблины достали кнуты и погнали пленников перед собой, хлеща их. Вжик! Вжик! Гномы жалобно стонали и повизгивали, и вдруг все они ввалились в огромную пещеру. Посредине пылал большой красный костер. По стенам горели факелы. В пещере было полно гоблинов. Все они загоготали, затопали ногами и захлопали в ладоши, когда внутрь вбежали гномы, и последним, а значит, ближе всего к кнутам, бедняга Бильбо. За ним, гикая и щелкая кнутами, следовали погонщики. В углу сбились в кучу пони, на земле валялись тюки и мешки, вспоротые и развороченные. Гоблины рылись в них, обнюхивая вещи, ощупывая их и переругиваясь. Как это ни печально, гномы больше никогда не видели своих отличных пони, в том числе крепенького, веселого, белого, которого одолжил Гэндальфу Элронд, так как лошадь не смогла бы пройти по горным тропам. Скажу по секрету, гоблины едят лошадей и пони, и осликов, и кое-кого еще, и вечно голодны. Но сейчас пленникам было не до пони, они думали только о себе. Гоблины сковали им руки за спиной, привязали всех гуськом к одной длинной цепи и поволокли в дальний угол пещеры. Малютка Бильбо болтался в самом хвосте. В углу, в полумраке, на большом плоском камне восседал большущий гоблин с огромной головой, а вокруг стояли воины, вооруженные топорами и кривыми мечами. Гоблины, надо сказать, жестокие, злобные и скверные существа. Они не умеют делать красивых вещей, но зато отлично делают все злодейское. Они не хуже гномов, исключая наиболее искусных, умеют рыть тоннели и разрабатывать рудники, когда захотят. Но сами они всегда грязные и неопрятные. Молоты, топоры, мечи, кинжалы, мотыги, клещи и орудия пытки — все это они прекрасно делают сами или заставляют делать других. Другие — это пленники, рабы, которые работают на них, пока не умрут от недостатка воздуха и света. Не исключено, что именно гоблины изобрели некоторые машины, которые доставляют неприятности человечеству, особенно те, которые предназначаются для уничтожения большого числа людей за один раз. Механизмы, моторы и взрывы всегда занимали и восхищали гоблинов. Однако в те времена, о которых мы рассказываем, и в той дикой местности, гоблины еще не доросли до такой стадии цивилизации. Так это называется. Они ненавидели всех без разбора, особенно порядочных и процветающих, а не то, что питали именно гномам особую ненависть. В некоторых местностях отдельные бессовестные гномы даже заключали с гоблинами союзы. Но к гномам того племени, к которому принадлежал Торин, гоблины питали самую настоящую вражду из-за войны, о которой мы уже упоминали, но о которой речь здесь не пойдет. А вообще-то гоблинам все равно, кого поймать, лишь бы застать жертву врасплох, чтобы та не могла защищаться. «Кто эти жалкие отродья?» — спросил верховный гоблин. «Гномы и вот этот!» — ответил один из погонщиков, дернув цепь так, чтобы Бильбо упал на колени. «Они прятались в нашей передней галерее!» «С какой стати?» — обратился верховный гоблин к Торину. «Поручусь, они затевали какую-нибудь пакость! Подозреваю, что шпионили за моим народом! Нисколько не удивлюсь, если они воры, а еще вероятнее убийцы! И еще чего доброго, друзья эльфов! Ну, что скажете?» «Гном Торин, к вашим услугам!» — произнес Торин. Это была простая вежливость, как вы понимаете. «В тех поступках, которые вы нам приписываете, мы не виноваты. Мы укрывались от грозы в удобной и пустой, как нам показалось, пещере. В наше намерение никоим образом не входило беспокоить гоблинов». И это была правда. Сказал верховный гоблин. «Так, значит. А могу я осведомиться, что вам вообще понадобилось в горах? И откуда вы взялись? И куда направлялись? Я бы хотел знать о вас все. Правда, это вам мало поможет, Торин Дубощит. Мне и так достаточно известно о вашем племени. Но лучше выкладывайте все на чистоту». «Мы отправились в путь, желая повидать наших родственников, племянников и племянниц, кузенов и кузин, троюродных и четвероюродных братьев и сестер и других потомков наших общих предков, которые проживают к востоку от этих поистине гостеприимных гор», — ответил Торин. Он находился в затруднении, как выложить все на чистоту в условиях, где правда не слишком уместна. «Он лжет, о величайший из великих!» — вмешался один из погонщиков. «Несколько наших были поражены молнией в пещере, когда мы предложили этим существам спуститься с нами вниз. Наши умерли на месте. И потом, как он объяснит вот это?» Тут гоблин показал меч Торина. Меч из логовища троллей. Верховный гоблин бросил взгляд на меч и испустил леденящий душу вой ярости и злобы. И все воины заскрежетали зубами, загрохотали щитами и затопали ногами. Они сразу признали меч. В свое время, когда светлые эльфы Гондолина теснили гоблинов и сражались с ними под стенами своего города, этот меч убил сотни гоблинов. Эльфы называли его Оркрист или Сокрушитель гоблинов, но сами гоблины прозвали его просто Кусач. Они ненавидели его, и еще больше тех, в чьих руках он находился. «Убийцы гоблинов и друзья эльфов!» — завопил верховный гоблин. «Рубите их! Хлещите их! Кусайте их! Грызите их! Бросите их в ямы со змеями, чтобы не видели они больше дневного света!» Он до того остервенился, что спрыгнул с трона и, разинув пасть, кинулся на Торина. В этот миг все огни в пещере разом потухли, и из костра пуф, взметнулся до самого свода столб синего раскаленного дыма, разбрасывая белые колючие искры, которые стали жечь гоблинов. Невозможно описать, какой поднялся визг, писк, вой, беготня и трескотня, рычание и ворчание. Сотни диких кошек и волков, если бы их поджаривали живьем всех вместе на медленном огне, не могли бы поднять такой невообразимый шум-гам. Искры прожигали гоблинов насквозь. Гарь, наполнившая пещеру, была такой густой, что даже глаза гоблинов, привычные ко тьме, не могли ничего разглядеть. Скоро все гоблины катались по полу, сцепившись клубками, кусаясь, легаясь, пинаясь и калашматя друг друга, как сумасшедшие. Внезапно сам собой сверкнул меч и пронзил верховного гоблина. Тот упал мертвым, а его воины с диким визгом бросились в рассыпную и исчезли в темноте. Меч вернулся в ножны. «Быстро за мной!» — приказал спокойно, но сурово чей-то голос. И ничего не успев сообразить, Бильбо опять затрусил в конце цепочки по темным переходам, а визг и вой гоблинов постепенно затихли вдали. «Скорей, скорей!» — торопил голос. «Сейчас опять зажгут факелы!» «Одну минутку!» — попросил Дори, шедший перед Бильбо. Он, насколько позволяли связанные руки, помог хоббиту вскарабкаться ему на спину, и затем все пустились вперед бегом, позвякивая цепями, спотыкаясь и чуть не падая. Они бежали вперед, не останавливаясь, бежали долго и, вероятно, уже находились в самой глубине гор. И тут Гэндальф зажег свой посох. Конечно же, все это было делом рук Гэндальфа. Но пока им некогда было расспрашивать его, откуда он взялся. Он опять вытащил меч, и опять меч засветился во мраке. Сперва, когда вокруг были гоблины, меч пылал от гнева, а теперь он светился тихим голубым светом, довольный тем, что убил повелителя гоблинов. Ему ничего не стоило перерубить цепи, и он в два счета освободил пленников. Меч звали Гламдринг, то есть молотящий врагов, если помните. Гоблины прозвали его Колотун и ненавидели еще больше, чем Кусач, если это возможно. Оркрист тоже удалось спасти. Гэндальф выхватил его из рук остолбеневшего стражника. Гэндальф вообще успевал о многом подумать, и хотя не был всесилен, многое мог сделать для друзей, чья жизнь подвергалась опасности. «Все тут?» — спросил он с поклоном, вручая Торину меч. «Ну-ка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Постойте, где же Филикили? Ага, здесь. 12, 13. И мистер Бэггинс, 14-й. Неплохо. Могло быть и хуже. Но опять же, могло быть и лучше. А так, ни пони, ни пищи. Где мы, неизвестно. И по пятам гонится орда разозленных гоблинов. Вперед!» И они двинулись вперед. Гэндальф оказался прав. Позади, в темных переходах, которые они только что покинули, послышался шум, топот и ужасные крики гоблинов. Гномы припустили еще быстрее, а поскольку Бильбо не мог за ними угнаться, то они взялись нести его по очереди на спине. И все-таки гоблины бегают быстрее гномов. К тому же они лучше знали дорогу, так как сами прорывали ходы. Вдобавок они обезумели от ярости. Так что гномы, как ни старались уйти от преследования, вскоре услыхали приближающиеся крики и завывания. Шлепанье множества ног слышалось буквально за ближайшим поворотом. В туннеле позади них замелькали огни факелов, а гномы уже выбились из сил. «Зачем, ах, зачем покинул я мою норку?» — повторял несчастный мистер Бэггинс, подпрыгивая на спине у Бомбура. — «Зачем? Зачем брали мы с собой в поход этого недотёпу?» — повторял бедный толстяк Бомбур, пошатываясь под ношей. От жары и страха пот капал у него с носа. В этот момент Гэндальф немного отстал, и Торин последовал его примеру. Они свернули за угол. — «Меч из ножен, Торин!» — крикнул волшебник. Ничего другого им не оставалось. Ух, как не понравилось это гоблинам! На полном ходу они выскочили из-за угла, и вдруг сокрушитель гоблинов и молотящий врагов остро и ярко сверкнули им в глаза. Передние выронили факелы и испустили предсмертный вой. Средние завопили еще громче и бросились назад, сшибая бежавших за ними. «Кусачий колотун!» — завизжали они. Началась паника. Гоблины, оставшиеся в живых, опрометью помчались обратно. Еще долго гоблины не осмеливались заглянуть за страшный поворот. Тем временем гномы успели углубиться далеко-далеко в темные ходы царства гоблинов. Сообразив это, уцелевшие гоблины снова зажгли факелы, надели мягкие башмаки и пустили вслед за гномами своих самых быстрых скороходов с острым слухом и зрением. Те помчались вперед в темноте быстро, как хорьки, и бесшумно, как летучие мыши. Потому-то ни Бильбо, ни сам Гэндальф не слышали их приближения и не видели их. Но зато гоблины различали беглецов прекрасно, так как посох Гэндальфа испускал слабый свет, освещая гномам дорогу. Внезапно Дори, который теперь оказался последним и нес Бильбо, схватили за ногу. Дори закричал и грохнулся на землю, а хоббит полетел в черноту, стукнулся головой о камень и потерял сознание.